Ниже опасного порога Шулин объявил дневку. Люди ремонтировали кунгасы, чинили одежду, приводили себя в порядок и отдыхали. Николаев лежал у костра и устало смотрел на седой вал порога, пересекающий Бахапчу во всю ее ширину. Пороги и трубы тянулись километров на 5. Это было сплошное нагромождение камней. Снизу порог не казался таким грозным, как сверху, когда перед глазами высились 2 отвесных скалистых берега, а между ними с неистовым ревом неслась лавина воды. Николай потянулся. Во всем теле чувствовалась болезненная усталость. Да и что удивительного! Только кунгасов 7 потоплено, а сколько аварий и ремонтов! За 20 дней сплава одежда сгнила и расползлась. А лица? На кого они все стали похожи? Он посмотрел на свои распухшие руки, сжал пальцы и поморщился. Они казались чужими. Еще и продукты кончились. Костер еле дымился. Ребята все разбрелись. Коля хотел подложить дров, но их не было. Надо идти в лес. По всему берегу тлели костры. Под кусками марли чернели фигуры спящих людей. Только кое-где несколько человек склонились над своими рюкзаками, и какой-то мужчина стирал брезентовый плащ. Колосов с удочкой, перепрыгивая с камня на камень, пробирался к омуту. Николай углубился в лес. Где-то совсем рядом затрещал сучок, и послышались странные звуки. Кто-то, сдерживая дыхание, тихо стонал. Мало ли в тайге всякого зверя. Пока он пришел в себя, стон перешел в тихое рыдание, и он узнал голос Жени. «Что могло случиться? Неужели ее опять обидели?» — мелькнуло в голове. Он прошел несколько шагов и на полянке увидел Женю. Она лежала и плакала. «Женя, что с вами?» Она вскрикнула. «Это вы, Николай! Как же вы меня напугали!» — проговорила она, вытирая косынкой слезы. «Что все же случилось?» Женя подбежала к лиственнице и, обхватив шершавый ствол, прижалась к нему щекой. «Вам очень тяжело, Женя. Очень. Но не нужно об этом, а то опять расплачусь. Обещайте никому не говорить». «Обещаю». Николай ушел. На берегу он увидел Колосова в довольно странной позе. Он лежал на еле виднеющемся над водой камне и смотрел в воду. И вдруг, рванувшись вперед, упал в воду и скрылся с головой. Николай бросился на помощь, но тот уже вынырнул и быстро поплыл в сторону омута. Только сейчас он рассмотрел конец торчавшего над водой удилища. Оно подпрыгивало и, покачиваясь, уплывало к середине. Колосов догнал поплавок и дернул. Удилище дрогнуло, согнулось, но тут же тихо всплыло. «Разве так можно? Тут и проволока не выдержит», — упрекнул Николай. «Лес бы сам, а то еще учит. Из Москвы все снасти тащил», — пробурчал обиженно Юрка, вылезая из воды. «Ну и линки! Одному просто невозможно!» Прыгая по камням, они добрались до гладкой скалы, выступающей из воды. Колосов насадил кузнечика и забросил крючок. Сразу же со всех сторон торпедами метнулись на наживу линки. На крючке уже билась крупная рыба. Она поворачивалась белым брюхом, колотила по воде хвостом. Колосов стал подводить ее к камню. «Сразу падай животом и зажимай коленями», — шептал он, не спуская глаз с рыбы. Николай не увлекался рыбной ловлей, но яростное сопротивление сильного линка вызвало и у него непонятную дрожь. Он уже нетерпеливо метался по камню, приноравливаясь, как лучше упасть. Но рыба сама кинулась вперед и оказалась на камне. Николаев бросился на нее грудью, но та, ударившись о его подбородок, оказалась в омуте и еще долго шла верхом, рассекая тихую гладь воды. «Несчастный сапог, разве так удержишь?» — накинулся на него Юрка, но, посмотрев, расхохотался. Николай сидел в воде, размазывая по щекам серебристые блестки чешуи. «Держи удочку, только хорошо выводи. Будь спокоен, у меня не уйдет». Колосов помог подняться приятелю, передал ему удилище и снял рубашку. «Давай вместе». Николай забросил крючок, и сразу же все повторилось. Когда Ленок показался над камнем,